Глава 20. Не хочу я заканчивать никаких дел с Райтером. Дракон слишком навязчив, а Макентайр упрям. Прошу меня извинить, но мне надо одеться. Намекаю я, что им пора на выход, и захлопываю перед их носом дверь. Задумчивости опираюсь на нее спиной. Мне нужно сейчас познакомиться с замком и с тем, что он производит на продажу, а меня постоянно отвлекают вопросами личной жизни. Я, конечно, понимаю, что нет ничего интереснее, чем копаться в чужом грязном белье, но должен же где-то и предел быть. Может, ты хоть знаешь, чего все так переполошились из-за банальной близости? Спрашиваю я у фамильяра. Кто-то же должен знать, из-за чего поднялась пыль до потолка. Тем более, что он первый пристал ко мне с этим вопросом. Кот забавно чешет лапой за ухом и только потом, потягиваясь и урча, произносит. Это не просто близость между мужчиной и женщиной, а между магами. Ты неопытный маг с только что открывшимся даром. А Райтер не просто маг с громаднейшим опытом, но еще и дракон. Не нужно усложнять. Сознанием дела произношу я. Милорд старше меня самое многое лет на 10-12. Опыт есть, но не такой уж он и громадный, чтобы меня им пугать. Сгребая одежду со стула, я перетаскиваю ее на кровать, чтобы одеться в тепле. Дело не в возрасте. Начинает друид, дергая усами. Неужели кот тоже может нервничать? Хотя, пожалуй, в нем, но не в нашем понимании. Видишь ли, милорд Райтер — дракон. А значит, ему может быть лет 300, а выглядеть он будет по нашим меркам на 30. Я даже перестаю натягивать чулок. Ничего себе, какой он древний. Хорошо, я согласна, что наш Райтер — древний старичок. Хихикнула я. Друид не поддерживает моего веселья. Он запрыгивает на кресло и удобно там располагается, одновременно с этим читая мне лекцию о драконах. У них по-другому устроен организм, поэтому они так долго выглядят молодыми. Он чешет себе нос, подбирая подходящие слова. Что-то типа домовых, у которых возраст исчисляется не годами, а веками. Подсказываю я, вспомнив мультфильм про домовенка Кузю. Именно. Радуется кот моей понятливости. Слава богу, с этим разобрались. А теперь давай подробнее о магии близости. Прошу я. Мне же надо как-то беречь свою честь. Хохоча, я натягиваю через голову платье, немного запутавшись в рукавах. Тем обрядом, который дракон провел с тобой, он хотел поработить тебя и, возможно, забрать твою магическую силу, говорит друид. А во время близости он мог поставить магическую метку, заклеймив себя своей истинной парой, и вот тогда пути назад практически не было бы. Смех застревает в горле. Да, не просто этот Райтер с его драконьими замашками. Получается, что мне нужно держаться от него подальше, во избежание, так сказать, рецидивов. Тебе нужно учиться магии, раздраженно отвечает на мои мысли фамильяр. И не только практической, но и теорию выучить. Тогда не только рецидивов не будет, но даже прецедентов. Постоянно забываю, что друиду и говорить ничего не надо. Сам знает, что у меня в голове творится. Завязываю пояс на верхней накидке и говорю. Ты прав, друидик. Мне не только надо серьезно изучить магию, но и пора разобраться с наследством, которое досталось мне от мужа. Очень рассчитываю на твою помощь. Кот с важностью смотрит на меня и поистине с царским достоинством кивает. В сопровождении путающегося под ногами кота я спускаюсь в зал с камином. Милорды разошлись по разным концам комнаты, но синхронно поворачиваются на скрип открывающейся двери. По законам гостеприимства никого из вас я выгнать не могу, но и развлекать не стану. Сурово сдвинув брови, говорю я. У меня полно дел по хозяйству, так что развлекайте себя самостоятельно. Пригласи лорда Макентайра погостить. Советует мне друид. «Это еще зачем?» В растерянности думаю я. «Чтобы послужил тебе защитой от дракона. Он поможет избежать ненужных повторений», поражаясь моей тупости, произносит фамильяр. «Лорд Макентайр, можно вас на два слова?» Прошу его я, выходя за дверь. Краем глаза я замечаю, как нахмурился милорд. Меня вроде бы не должны волновать перепады его настроения, но отчего-то беспокоит. Что еще он вытворит? Хоть бы действительно сосед согласился пожить у нас в замке. Когда дверь за нами закрылась, я поворачиваюсь к лорду. И, видимо, все мои ожидания столь отчетливо отражаются на лице, что он проявляет любопытство, прежде чем я свою просьбу. Чем обязан леди Макхью? Галантно склоняет голову в вежливом поклоне сосед. Смею заверить, что наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты. Очень на это надеюсь. Но судя по тому, с какой быстротой Райтер разболтал все, что происходило между нами, да еще и наплел с три короба от себя, надеяться на то, что мужчины будут хранить секреты, не стоит. Да и просьба моя не такая секретная. Я просто не хочу встречаться с насмешливым взглядом дракона, когда он поймет, что я опасаюсь оставаться с ним наедине. Я хочу попросить вас погостить у меня до тех пор, пока милорду Райтеру не надоест мое гостеприимство. Произношу я с мольбой, смотря в его глаза. Нет ничего на свете, чего я не сделал бы ради вас, Катриона. С чувством говорит лорд Мэтью, а у меня мурашки по коже от его тона. Я распоряжусь, чтобы вам выделили комнату. Радостно сообщаю я, растерявшемуся от такого проявления чувств соседу, и убегаю на поиски Молли. Едва за моей спиной хлопнула дверь, как я останавливаюсь, переводя дыхание. Не привыкла я к быстрой ходьбе, и вот результат – одышка. Если в моей жизни было 3 проблемы – магия, хозяйство и Райтер, теперь добавилась 4-я – лорд Макентайр.